Школьный дворик, последний звонок, бьет в набат разлуки. Неужто последний, последний урок? Неужто последний, последний урок? Давайте сильнее сожмем наши руки. Памятью детства навечно в долгу, и школьная парта как пристань. Сюда я вернусь сквозь зной и пургу. Веди меня, граф Монте-Кристо. И сцена, и жизнь — сплошная игра, а школа — остров детства. Сегодня уже не усну до утра, сегодня уже не усну до утра, и нет от бессонницы средства. Памятью детства навечно в долгу, и школьная парта как пристань. Вся жизнь на бегу, вся жизнь на бегу. Что толку, что стал я артистом? Из школы, из детства уходим гурьбой, а ты остаешься забытой. И никогда нам не сладить судьбой, и никогда нам не сладить судьбой. В школу, увы, дорога закрыта. Памятью детства навечно в долгу, и школьная парта как пристань. Вся жизнь на бегу, вся жизнь на бегу. Что толку, что стал я артистом? Сюда я вернусь сквозь зной и пургу. Веди меня, граф Монте-Кристо.